Глава 15. Отлично осознавая, что с каждой минутой все глубже и глубже скатываюсь в трясину бульварных словоизлияний, страдая от этого и борясь, я, тем не менее, даже сейчас совершенно ничего не могу с собой поделать. Увы, поток мутных и бурных событий, закруживших меня в чреве проклятого волчьего замка, просто-напрочь лишил вашего злосчастного рассказчика тех мизерных зачатков лирико-романтического мироощущения, которые у него до того имелись, ежели, конечно, они имелись вообще, и вытравил, убил, главное, любовь к свету. А без этого, друзья, как бы я ни старался и пыжился, но фразы типа «лазурная синева, окаймленного пурпурным багрянцем, кроваво-красного заката под флером прозрачно-белесого марева простиралась до самого горизонта небес» не могли. Ну, не могли вот такие воздушные, такие якобы одухотворенные нежные слова и мысли рождаться больше в душе, главным цветом которой отныне была чернота. Потому что хозяин или же раб ее думал в данный момент времени лишь об одном, как бы только не подвернуть ногу, ступая по каменным плитам подземелья. Итак, осторожно, чтобы не подвернуть ногу, ступая по выщербленным каменным плитам подземелья, я шел и думал о том, что вполне возможно, это мои последние шаги не только по коридорам и подвалам волчьего замка, а и земли вообще. Ну, а уж сколь веселые такие мысли, можете себе представить. Хотя странное дело, я словно бы перешел уже в моем измученном, бедном сознании некий рубеж, отделяющий страхи и чаяния человека, пребывающего в обыкновенном мире, от помыслов и желаний, я даже не скажу человека, а просто существа, вышедшего, может быть, даже выпавшего и физически, и духовно за грань сущего, точнее, обыденной и всем привычной земной доли этого сущего, так как, теперь я в этом уже не сомневался ни капли, наша повседневная, такая обыкновенная и рутинная жизнь в мире, где дважды два всегда равняется четырем, а объем тела, погруженного в жидкость, обязательно равен объему этой самой вытесненной им из сосуда жидкости, эта жизнь является только частью, крохотной, ничтожно микроскопически малой таликой бытия. И на счастье или беду свою я эту грань переступил. Я переступил ее, и теперь шел и думал о том, что если это действительно последние мои шаги в этой жизни, то, возможно, и первые в той, где, самое главное, я могу вечно, вовеки, всегда видеть ее, такую нечеловечески прекрасную и такую недосягаемую для меня нынешнего Лорелею. Наверное, тогда я был уже в некотором роде полупомешанным, но, честное слово, друзья, дай вам Бог пережить хоть однажды, хоть раз подобное помешательство, и дай вам Бог, пусть однажды, хотя бы на мизинец, приблизиться к тому состоянию духа и плоти, которое овладело всем моим существом в те мучительные и одновременно сладостные минуты. А Карл неожиданно свернул направо, затем влево, потом снова направо, а потом я перестал запоминать дорогу, потому что совершенно запутался в бесчисленных закоулках и переходах мрачного лабиринта. Наконец, где-то впереди забрезжил голубоватый неяркий свет, и вскоре уже мы вошли в темный, угрюмый зал, на каменных стенах которого, прикрепленные длинными тонкими цепями, висели плошки с едва тлеющими, но зато очень здорово чадящими маленькими лампадами. Карл резко остановился. Я последовал его примеру и принялся озираться по сторонам. Однако свет от лампад был слабым, и я сумел разглядеть только дверь, расположенную левее конца коридора, по которому мы сюда пришли, и далее у противоположной стены какую-то огромную, черную, как мне показалось, каменную глыбу, водруженную на метровой высоты постамент. а в нескольких шагах от нас стоял темный, закопченный и раскоряченный треножник. И в венчавшем его, покрытом налетом зеленоватой окиси и непонятными выпуклыми значками круглом сосуде, тоже еле тлел слабый фиолетовый огонек. Я вопросительно поглядел на Карла, ожидая каких-либо дальнейших указаний, но он словно вообще позабыл о моем существовании. Лицо его еще более заострилось, беспокойный взгляд затуманился. Теперь он, казалось, смотрел куда-то прямо перед собой и ничего не видел. Настолько пустыми и отрешенными стали вдруг его светлые и стальные глаза. Карл будто впал в наркотический транс. Тонкие руки мелко дрожали, на белом лбу выступили капли пота, и неожиданно он резко повернулся к треножнику и швырнул в зеленый горшок горсть какого-то серого, мелкого, как пудра, порошка. В следующий же миг я подумал, что наступил, если уж не конец света, то мой наверняка. Под темные своды вихрем взметнулся ослепительный огненный столб, и все вокруг моментально заволокло клубами удушливого густого дыма. Из глаз ручьем хлынули слезы, горло словно сдавили безжалостные железные пальцы. Я закашлялся и отчаянно замахал руками, почувствовав себя слепым и совершенно беззащитным посреди этой зловонной, непроницаемой, смрадной бурой завесы. Но, видимо, в планы Карла не входило убивать меня столь эффектным и экстравагантным способом, потому что уже через несколько секунд проклятый туман начал рассеиваться, дышать стало легче, а вскоре я уже различал все вокруг так же ясно, как и в начале, даже еще отчетливее, потому что огонь в плошках на стенах и в сосуде на треножнике разгорелся ярче, масло шипело, искрилось и с треском брызгало во все стороны. Так что, когда ко мне окончательно вернулась способность нормально дышать и соображать, я увидел прислонившуюся к низкой двери в стене Эрцебет, Карла, все так же стоящего возле треножника с нелепо вскинутыми вверх руками, и то, на что он сейчас так внимательно и напряженно смотрел. Проследив за направлением его взгляда, я застыл, как вкопанный. Управляющий глядел вглубь зала на ту бесформенную, лишенную каких-либо четких очертаний, как мне показалось сперва, глыбу, высевшуюся на своем пьедестале в правой, затемненной стороне подземелья. Однако глыбой это нечто мне показалось, повторяю, в начале. А теперь я видел перед собой какую-то аморфную, шевелящуюся и вздрагивающую массу, наглухо задрапированную большим куском тяжелого серого полотна. Карл продолжал пребывать все в той же скорченной неестественной позе, но теперь он начал еще и громко и бессвязно бормотать что-то себе под нос. Вскоре бормотание его перешло в крик, и я вдруг подумал, что слышал уже подобные звуки в ту жуткую и незабываемую ночь, когда сидел с Лорелеей в кустах, ожидая ее сигнала, чтобы вонзить острый осиновый кол в сердце старого оборотня. Тогда еще несколько омерзительных черных клобуков пели у гроба дворецкого в такт ударом бубна обнаженной женщины в звериной маске. — Стоп! — я резко оглянулся. — Ну, конечно. И как только я раньше не догадался, это же была она, Эрцебет. Эрцебет, которая стояла сейчас у стены и, бессильно уронив голову на грудь, медленно и монотонно раскачивалась под леденящее сердце гортанные вопли Карла. И вдруг, оборвав свое ужасное пение, управляющий стремительно обернулся ко мне, и его искаженное мучительной судорогой бледное лицо было настолько зловещим, что я невольно попятился. — Не с места! — закричал Карл и протянул ко мне свои худые, скрюченные руки так, словно в ту же секунду собирался вцепиться мне в горло. Я замер. Дыхание Карла было прерывистым. Я видел, что ему тяжело говорить, но он все-таки превозмог себя и, медленно указав тонким и острым, как коготь коршуна, ногтем в направлении странной фигуры на постаменте, натужно и хрипло произнес: «Это посланец. Скоро, совсем скоро он будет здесь, и ты возьмешь у него то, что он тебе даст». «Но кто он?» — потрясенно прошептал я. «Молчи!» Карл злобно скрипнул зубами. «Молчи! Он! Он!» И управляющий вдруг снова издал звериный, нечеловеческий вопль. «Влад! Влад! Ты уже здесь! Так дай ему то, ради чего ты пришел!» На короткое мгновение в подземелье воцарилась мертвая тишина, а потом я услышал за спиной дикий стон. Эрцебет, как подкошенная, рухнула на колени, и ее длинные черные волосы конской гривой разметались по пыльному каменному полу. «Влад!» — исступленно всхлипывала, бормотала, визжала она. «Влад Тепеш! Приди же к нам! Дай нам силу! Дай нам знак от нашего господина!» И вдруг она, как огромная черная крыса, быстро-быстро на четвереньках подползла к задрапированному идолу. А в том, что под грубой материей скрывается какой-то их сатанинский истукан, я более уже почти не сомневался, и в один миг сдернула полотно. Карл упал на колени рядом с ведьмой, и оба они, воздев к потолку руки, издали ужасный, пронзительный вой. Тот вой, который я уже слышал однажды, когда ехал в повозке Яна в этот трижды проклятый волчий замок. А потом произошло нечто еще более отвратительное. На освещенном кроваво-фиолетовым отблеском огня пьедестале я увидел такое, что сердце мое от страха и волнения едва не выскочило из груди. На каменной плите стоял человек. По крайней мере, выглядел он как человек. Хотя, нет, не знаю, случалось ли вам бывать когда-нибудь в музее восковых фигур? Если случалось, то вы без сомнения поймете, что я хочу сказать. Все выставляемые в них экспонаты поразительно походят на людей глазами, лицом, фигурой, одеждой, всем чем угодно. Но однако же это не люди, это куклы. Холодные, безжизненные, мертвые куклы. И вот теперь я видел перед собой такую же куклу, с одним, впрочем, кошмарным отличием. Она двигалась. Руки и ноги ее дрожали, голова мелко тряслась, а пустые глаза медленно вращались из стороны в сторону. Нет-нет, ни на секунду я не подумал, что передо мной живое существо, от него веяло гнилью, сыростью и ледяным замогильным холодом. Просто этот ужасный болван был небольшого, едва ли, стоя на полу, он достал бы даже до моего подбородка. Однако широченные плечи и могучие, длинные, свисавшие почти до колена руки свидетельствовали об огромной силе, а толстые кривые ноги словно вырастали прямо из каменного постамента, как мощные стволы кряжестых старых деревьев. Одето существо это было довольно странно, и я бы даже сказал, не вполне современно. Квадратный торс плотно облегал темно-красный старинного покроя с рубиновыми пуговицами и золотыми застежками камзол, либо что-то иное, но в том же роде. Черные суконные штаны были заправлены в высокие массивные сапоги. На широком серебряном поясе слева висела длинная кривая сабля в усыпанных драгоценными камнями ножнах, а справа за пояс был заткнут широкий обнаженный кинжал с толстой рукояткой из турьего рога. На непропорционально маленькой голове монстра красовалось некое подобие островерхого шишака с расшитой разноцветным бисером тульей и усыпанного по краям несколькими рядами ослепительно-белого жемчуга. Семь тусклых, почти черных жемчужин мерцали над низким лбом урода, а прямо под ним сияла большая восьмиконечная золотая звезда с кровавым гранатом посередине. И нижние лучи ее нависали над самой переносицей ужасного пришельца. Но воистину наиболее примечательным и одновременно наиболее отталкивающим и внушающим ни с чем не сравнимое отвращение и ужас было лицо этого страшилища. Глаза его под густыми бровями, продолжавшие вращаться вокруг своей оси, точно кто-то невидимый беспорядочно дергал их за веревочки, в какой-то момент остановились на мне, и я похолодел. Теперь в них, где-то в самой бездонной, темной, трупной их глубине, тлели искорки жизни. Длинный крючковатый нос, как клюв хищной птицы, свисал над неестественно выпеченной нижней губой, а верхняя вся была скрыта иссине-черными усами, кончики которых доходили почти до самых скул, остро выпирающих сквозь пергаментно-желтую тонкую кожу чудовища. Жесткие прямые волосы цвета вороного крыла косматыми прядями болтались ниже плеч, в хищном оскале обнажились два ряда мелких острых зубов, но уже в следующий миг мое внимание привлекло другое. В своей левой руке он держал толстое черное кольцо с крупным зеленоватым камнем и вдруг протянул его мне. Я невольно попятился, но тут же наткнулся на что-то твердое и острое. Это Карл приставил к моей спине нож, и я понял, что чертов оборотень не преминет им воспользоваться, ежели я выкажу вдруг неповиновение или же попытаюсь каким-либо образом уклониться от этого безмолвного, но и без того весьма красноречивого приказа. Чудовище все так же стояло, слегка покачиваясь на своих кривых ногах. Ну, точь-в-точь младенец, собирающийся сделать первый шаг. Только теперь глаза его внезапно замерли, словно невидимый кукольник спутал вдруг нитки, за которые дергал. Один глаз, свинцово-серый, будто подернутый мутным маревом катаракты, уставился куда-то под потолок, зато другой, кроваво-красный, с черным блестящим зрачком и темно-лиловой радужной оболочкой, смотрел прямо на меня. И взгляд этот проникал, казалось, в самые глубинные тайники моего порядком потрепанного сознания, и, похоже, начинал уже оказывать некое гипнотическое воздействие, постепенно парализуя волю и медленно, но верно сдавливая мозг. И тут я совершенно неожиданно поймал себя на мысли, что все это поразительно походит на какой-то пошлейший, дешевейший фарс с ряженными, излюбленными персонажами народного, так сказать, фольклора. Красотка-ведьма, злодей-вурдалак с бутафорским ножом и абсолютно нелепая шутовская фигура в псевдо-средневековом маскарадном костюме с дурацким безвкусным кольцом в дрожащих скрюченных пальцах. И представляете, я даже чуть было не рассмеялся. Захотел ущипнуть себя, ущипнуть посильнее, лишь бы только этот идиотский кошмар как можно скорее рассеялся, растаял бы без следа. Но тут же вскрикнул от боли. Проклятый Карл моментально напомнил, что нож у него вовсе не бутафорский, ткнув мне самым острием под лопатку. И уже через секунду я почувствовал, как по спине побежала горячая липкая струйка крови. Да, это был явно не сон. А кривоногий урод все продолжал буравить меня своим красным застывшим глазом. И черное кольцо в его протянутой смуглой руке завораживало и приковывало к себе мой взгляд точно магнит. — Возьми его! — прошипел вдруг у самого уха Карл, и лезвие ножа вонзилось в спину еще глубже. — Возьми кольцо! Я безвольно подался вперед и, цепенея от ужаса, тоже протянул руку. И тут, издав какой-то булькающий, отвратительный горловой хрип, чудище на своих почти негнущихся толстых ногах, как обезьяна, спрыгнуло с постамента и медленно двинулось мне навстречу. Теперь, наверное, только нож Карла еще хоть как-то подстегивал мое сознание и чувства. Монстр сделал шаг. Другой. Третий. Наши руки неумолимо сближались, и вот уже я ощутил кожей холодное... лягушачье прикосновение ледяной влажной руки урода. Это было так гадко, так отвратительно и противно, что я буквально оцепенел. А потом вдруг совсем не по-мужски завопил и обмер. На ладонь бесшумно упало кольцо. А в следующую же секунду Карл схватил меня за плечи и резко повернул к себе лицом, но я даже не вздрогнул, когда увидел в его облике странные и страшные перемены. Щеки его ввалились, нос заострился, глаза потемнели, а изо рта вылезли четыре длинных, острых, чуть желтоватых клыка. Господи, да неужели же я не грежу, не пребываю в дурном сне, а передо мной действительно самый настоящий вервольф? Видя мой неподдельный ужас, Карл широко осклабился и громко расхохотался. В уголках его тонкогубого рта выступили беловатые сгустки пузырящейся пены. Смеялся он долго и, как мне кажется, вполне искренне. Да-да, ему действительно было сейчас смешно. И он от всей души потешался надо мной, моим растерянным и смятенным видом и страхом, который, казалось, источали даже самые мельчайшие поры моего существа. Я же стоял окруженный с трех сторон. Арцебет уже поднялась с колен и подошла ко мне справа, мерзкими тварями, и ждал, чем все это кончится. Наконец Карл, видимо, насмеявшись всласть, умолк, и в подземелье опять воцарилась гнетущая тишина. Сердце мое колотилось, как бешеное, а в висках стучало так, что я едва не оглох от ударов собственного пульса. Ян! Билась в мозгу одна единственная, более-менее вразумительная и ясная мысль. Ян! Ну где же ты? Ян! И вдруг... «Надеюсь, я выполнил твое условие, Карл», — раздался в тишине слабый, дрожащий голос. Я даже не сразу узнал его, не сразу понял, что это мой, мой голос. Карл довольно хихикнул. «Выполнил?» «Ну да, разумеется, выполнили». Я набрал в легкие побольше воздуха. А раз так, то теперь твоя очередь исполнить свою клятву, Карл. Ведь ты же пообещал, что отпустишь меня, когда это кольцо будет в твоих руках. Обвиняя людей в клятвопреступничестве, ты говорил, что для вас клятвы священны. Что... Управляющий кивнул. Да, я так говорил. Да, обещал. Но видите ли... Здесь есть маленькая загвоздка. Кольцо пока не в наших, а в ваших руках. Так бери же его. Я протянул кольцо, но Карл, как ошпаренный, молниеносно отпрыгнул назад. Стойте, не двигайтесь, не смейте приближаться ко мне. Но я и не думал к нему приближаться. И я ровным счетом ничего не понимал. И теперь изумленно смотрел то на кольцо, то на не на шутку перепуганного управляющего. «Хватай его, Влад!» Будто кошка, к которой прищемили хвост дверью, взвизгнула вдруг Арцебет. «Держи его крепче!» И не успел я опомниться, как огромные руки ожившего мертвеца, словно стальные обручи, сдавили мне грудь. «Держи его, Влад!» Прохрипел и управляющий. «Держи! Не отпускай!» «Ну, послушай же, Карл, — искренне возмутился я, — ты хотел получить это кольцо, ну и бери его, а я пойду, как ты обещал». Управляющий покачал головой. «Все не так просто, приятель, все не так просто. Кольцо это действительно нужно мне больше всего на свете, но я не могу взять его у вас такого». Я похолодел. «Какого такого, Карл?» Он снова хихикнул и, по-моему, даже несколько виновато развел руками. «Простите, но вынужден огорчить. Но мы же договаривались с тобой, Карл. Ты же обещал». Как утопающий, я цеплялся за последнюю соломинку, пытаясь взывать, смешно сказать, к порядочности и совести оборотня. Он вроде бы даже и нелицемерно вздохнул. Да, договаривались. И снова развел руками. Однако при заключении нашей сделки я, к сожалению, совсем упустил из виду одну деталь. Какую деталь? Я почувствовал, что рубашка на мне намокла, и не только от крови. Какую еще деталь, Карл? Он скорбно поджал губы, но не клыки. Незначительную, сударь, незначительную, но в то же время, увы, весьма существенную. Вся беда в том, что... И умолк. «Ну же!» — вскричал я. «Говори!» И тогда он сказал... «Понимаете, вся беда в том, сударь, что я не могу без риска для собственной жизни получить это кольцо от вас такого, какой вы сейчас». «И что же? Где выход?» «Он есть. Только мы предварительно вынуждены будем произвести над вами маленькую, почти совершенно безболезненную операцию, посредством которой...» И тут я все понял. Я понял все и отчаянно забился, пытаясь вырваться из ужасных тисков Влада. Но это было все равно, что бороться с медведем. Я избивался, как уж, брыкался, бил его ногами, изрыгая ужасные проклятия, все бесполезно. В лапах этого чудовища я был не опаснее младенца. Тем временем Карл вопросительно посмотрел на Эрцебет. «Где?» И замолчал. Ведьма показала рукой на дверь в стене. «Он уже готов?» Эрцебет пожала плечами, наверное. Ему было приказано сидеть там и ждать сигнала. Управляющий удовлетворенно кивнул. «Ну что ж, тогда, думаю, и в самом деле пора». Он быстро подошел к стене и три раза стукнул кулаком по массивной дубовой двери. Удары получились громкими, зловещими, гулкими и... О, Боже! Оттуда послышалось заунывное, глухое рычание. Признаюсь, готовясь к встрече с Эрцебет, я предполагал, что придется пережить многое, но такое... Казалось, мы с Яном предусмотрели все мыслимые и немыслимые варианты развертывания событий, однако того, что на сцене появится перевоплощенный до конца оборотень, не предполагали ни он, ни я. Почему-то мы вообразили себе, что это первое, так сказать, официально представительское рандеву с истинными, теперь я в этом уже не сомневался, хозяевами Волчьего замка будет носить более цивилизованный и дипломатический характер. В общем, в какой-то момент от страха и безысходности я даже перестал кричать и пинать своего мучителя, хотя и до этого он никоим образом не реагировал на мои пинки, а на крик и подавно. Да и что могли сделать мертвецу? Какие-то тычки и вопли. И тут дверь медленно приоткрылась, и я увидел то, что я ожидал, увы, увидеть. Зверя. Он стоял на пороге, широко расставив когтистые лапы, и при взгляде на чудище я сразу же вспомнил рассказ графского садовника об ужасной гибели его несчастного брата. Действительно. Зверь этот был крупнее самой большой собаки, которую мне только приходилось когда-либо видеть, с коротким толстым хвостом и мощным, точно у матерого медведя, загривком. Его уродливая морда походила одновременно и на волчью, и на медвежью, и на обезьянью. Острые плоские зубы, не помещаясь в приплюснутой пасти, торчали наружу, свисая на черные губы. Маленькие, как у свиньи, налитые кровью, глазки горели неукротимой злобой. И я понял, что настал мой последний час. Проклятое кольцо все еще лежало у меня в кулаке, и в голове мелькнула вдруг мысль, показавшаяся, если не спасительной, то, вероятно, могущей хоть как-то отсрочить конец, бросить кольцо, отшвырнуть. Закинуть подальше, и пусть проклятые упыри им подавятся, лишь бы только оставили меня в покое. Насколько сумел, я взмахнул рукой и не смог разжать пальцы. Черное кольцо словно намертво прилипло к моей ладони, а рука вдруг стала ватной, чужой, и совершенно теперь мне не подчинялась. И тогда я закричал снова, но крик этот был уже даже не криком, предсмертным хрипом обреченного. Необоримые силы зла сломили, наконец, мое не только внешнее, внутреннее сопротивление. В одурманенном животным страхом мозгу билась теперь одна мысль. Скорее бы все это кончилось. Пусть когти, пусть клыки, пусть выпьют всю кровь, лишь бы только пришло избавление. Любой ценой. Любой. А черный волк, как тень, как черная грозовая туча, приближался ко мне все ближе и ближе. Ведьмы и управляющие расступились, давая ему дорогу. Потом был вой, потом прыжок. Потом я почувствовал, как мертвец разжал свои ледяные объятия и рухнул на холодный каменный пол, а над моим покорным и бессильным телом распростерлась омерзительная черная тень. Потом мне показалось, что тени две, и в уши ворвался уже не вой, но громоподобный звериный рык. Истошно завизжала Эрцебет. Над головой моей заплясала, вычерчивая в полумраке подземелья огненные сполохи, кривая сабля выходца с того света. И не успел я подумать, что, похоже, случилось что-то непредвиденное и нежелательное для моих мучителей, как последние силы меня покинули, и на глаза пала непроглядная слепая тьма.